Но Чичерин не чувствовал неудобства. Наверное, в полевом телефоне ему виделась могучая гаубица, ведущая огонь по врагу. Будь у революционной русской армии форма, Георгий Васильевич облачился бы в нее, открыто предпочитая гимнастерку, пиджаку. Автомобиль идет на Дворцовую. Свирепо развоевался над Питером февраль. Ветрено. На окнах автомобиля наросла крепкая наледь. Ленин нагибается, чтобы разглядеть город. А Невский мог в этот час быть более людным, говорит он, не отрывая глаз от стекла. Погода тому причиной или нечто иное? На скрещении Невского и Садовой он долго смотрит вслед женщине в валенках, которая, переходя улицу, не слышала автомобильного сигнала. Вы заметили? Эта женщина не ускорила шага даже после того, как увидела автомобиль. Ей было все равно. Он вновь умолк. Сказать, что нужда ожесточает человека, еще не все сказать. Он все еще думал об этой женщине. А когда Невский кончился, и справа засинели просторные снега Дворцовой площади, глаза вдруг потеплели. Быть может, вспомнил октябрь 17-го и бой, который новый мир дал старому вот здесь, на камнях площади, еще не укрытых снегом. «Погодите», — произнес он весело, — «что там наговорил Репнин о тайных договорах?» Чичерин откашлялся. В минуту волнения у него начинало першить в горле. «Все имеет свое начало и конец», — подумал он. «А разве его мнение могло быть иным?» — спросил Георгий Васильевич. «А почему бы его мнению и не быть иным?» — ответил вопросом на вопрос Ленин. «Очевидно, такой поступок не заслуживает оправдания», — заметил Чичерин. Однако справедливости ради необходимо сказать, что все это он говорил и прежде. Он произнес это медленно. Чичерин понимал, что последние слова определяли все. «А почему он держится этой точки зрения?» — спросил Ленин. «Потому ли, что хочет взять под защиту прежнюю политику, или потому что убежден, дипломатия и тайна нерасторжимы?» Чичерин улыбнулся не без облегчения. Казалось, Ленин сам подвел разговор к логическому концу. Очевидно, последний, Владимир Ильич. Они вышли из автомобиля и медленно направились к парадному подъезду министерства. «Не думает ли он, что дипломатия новой России должна быть тайной?» Ленин остановился, прямо и остро взглянул на Чичерина. «Быть может, он думает и так», — сказал Георгий Васильевич. «Но вряд ли его можно осуждать за это. Вся жизнь Репнина прошла в этом доме». Глаза Чичерина точно уперлись в фасад министерства. «Вы могли бы быть и не столь снисходительны», — улыбнулся Ленин. «Кстати, не объясняется ли ваша мягкость тем, что я сейчас буду иметь честь говорить с Репниным?» «Да, Владимир Ильич, я просил его быть». Ленин ускорил шаг. «И при этом, не думаете ли вы, что я буду там дипломатом в большей мере, чем хочу им быть?» Ленин указал взглядом на дверь, в которую они входили. «Вы хотите сказать, что в разговоре с Репниным намерены назвать вещи их точными именами?» «Да, несомненно. Хотя, быть может, такая манера и не в традициях этого дома». «Нет, наивно предполагать, что Ленин замолчит заявление Репнина или парирует легкой иронией», — думал между тем Георгий Васильевич. «В его правилах прямо взглянуть Репнину в глаза, прямо спросить: погодите, вы повели себя некоим образом странно. Мы ждали от вас приязни, а вы атаковали нас.